Волны и молодость вне закона. Тронулся Дон, погибаем, тонем. Ветру веков доверяем снесть, внукам лихую весть. Да, проломилась донская глыба, белая гвардия, да, погибла. Но, покидая детей и жен, но, уходя на Дон, белую стаей летя на плаху, мы заодно умирали, хаты, перекрестясь на последний храм, белогвардейская рать векам.